пожаловать в Москву. Каждый раз, когда Маруся проезжала мимо этой надписи, она опускала стекла, чтобы вдохнуть любимый московский воздух. Он был не самым чистым, не самым вкусным и уж, конечно, куда менее полезным, чем тот, который остался за надписью. Но все равно московские диоксиды азота были роднее и лучше, чем диоксиды азота любого другого города. Дорога была относительно свободной, поэтому до Солянки доехали быстро. Маруся припарковала машину прямо на дороге и обернулась к Носу. «Видишь этот дом?» Носов кивнул. «Выходи из машины и давай в подъезд». «А ты?» «А я потом». «Не понял смысла». «У меня очень строгий папа и очень любопытные соседи. Так понятней?» Нос как-то растерянно кивнул и вышел из машины. Маруся дождалась, когда он скроется в арке, и только тогда открыла дверь. Если Юки не оставляет украденное себе, значит, им движет не желание обогатиться, а какая-то другая идея. Скорее всего, ему просто нравится привлекать к себе внимание. Именно поэтому он и ведет блог. К тому же у этого парня неплохо с чувством юмора. Значит, договориться с ним будет проще, чем с одуревшим от власти олигархом. Носов ждал ее в подъезде. «Идем». Они быстро поднялись по лестнице и остановились у дверей Марусиной квартиры. «А папы точно нет дома?» – шепотом спросил Нос. «Очень надеюсь», – тоже шепотом ответила Маруся и провела жетоном по замку. В квартире, слава богу, было пусто. Конечно, шансов нарваться на отца было ничтожно мало, но и закон подлости еще никто не отменял. Он точно не вернется. «Да что ты заладил?» Маруся скинула ботинки и прошла в комнату. «Какой адрес его блога?» «Ща». Носов осмотрелся по сторонам, выискивая глазами компьютер. «Нос!» Маруся махнула ему рукой и показала на журнальный столик. Здесь, словно книги, один на другом лежали аж 4 коммуникатора. «Ты их коллекционируешь, что ли?» «Я их теряю». «Ну, я возьму один. Да хоть все». Нос хмыкнул, включил коммуникатор и сел на краешек дивана. Маруся села рядом. «Вот!» — он развернул экран в сторону Маруси. «Это последнее сообщение». Маруся взяла коммуникатор и пролистнула страницу. «Это вчерашнее». «Значит, сегодня еще ничего не украл», — улыбнулся Носов. Маруся кликнула на строчку с комментариями. «О, сегодня он общался с публикой». «Во сколько?» Маруся посмотрела на часы. «Прямо сейчас!» Она открыла новое окно и стала быстро печатать. «Что ты ему пишешь?» «Привет, нам надо поговорить», — прочитала Маруся. «Отправить». Она ударила пальцем по иконке с оранжевой стрелочкой и посмотрела на экран. «Какое-то дурацкое сообщение», — скептически пробубнил Носов. «Что значит «надо поговорить», если с ним и так все разговаривают?» «Это все равно, что...» «Смотри!» – перебила его Маруся. В окне замигало новое сообщение. «О чем?» «Он что, тебе по-русски отвечает?» «У меня здесь этот, переводчик. Он автоматически переводит с одного языка на другой». «А я с ним по-английски мучился», – вздохнул Носов. «Ну, круто!» – сказала Маруся, набивая следующее сообщение. «Я английский не знаю». «Чего ты написала?» «Что знаю про предмет». «Вот так вот сразу? Ну а чего нам ждать? Сейчас он смоется, и тогда нам точно нечего будет ждать». Окошко обновилось, и на экране появилась надпись «Юки Танаро». «Юки Танаро?» – переспросил Носов. «Что это значит?» «Может, ругательство?» Маруся навела курсор на загадочное слово. «Это ссылка». Она ударила пальцем по экрану, и сбоку выскочило новое окошко. «Включи камеру». Маруся влезла в настройки и поставила галочку напротив надписи «Видеочат». В ту же секунду на экране появилась трансляция с веб-камеры. Маруся выжидающе смотрела на собственное отражение. «Ну и чего?» – нетерпеливо спросил Носов. «Наверное, хочет посмотреть, кто я». «С кем ты разговариваешь?» Маруся быстро набрала ответ. «Пусть тоже покажется». «Он просит, чтобы ты тоже показался», – прочитала Маруся. Нос наклонился к экрану и помахал рукой. «Покажи всю комнату». Маруся посмотрела на Носова, пожала плечами, взяла в руки коммуникатор и покрутила его в разные стороны. «Что вы хотите?» Маруся задумалась над ответом. «Ну давай, пиши!» – язвительно поторопил Носов. «Нам нужна твоя помощь!» – проговорила Маруся, набирая текст в окне. «Я не работаю на заказ!» «Это не заказ!» Пальцы Маруси печатали с невероятной скоростью, как будто она боялась упустить внимание Юки. «Приятно было познакомиться!» «Черт!» – выругался Носов. «Еще и улыбается!» Маруся снова набрала ответ и щелкнула по оранжевой стрелке. Окошко чата закрылось. «Ушел!» – печально констатировал Носов. «Может, он успел получить последнее сообщение?» «Не думаю, что он еще ответит. Если, конечно, ты не пообещала ему снять футболку». «Я написала, что человечество в опасности», — честно призналась Маруся. «Ну, значит, точно не ответит». Маруся несколько раз нажала на иконку обновления страницы. «Может, придумаем какой-нибудь другой план? Или теперь так и будем сидеть и жать на кнопки?» Маруся переложила коммуникатор на стол и встала с дивана. Она все еще не могла смириться с поражением. «Ну надо ж так испортить настроение!» «Ау! Чего?» «Я говорю, что нужно думать дальше!» Маруся вздохнула. Силы у нее были на исходе. «Какие еще есть варианты?» «Прыжки с небоскреба?» Теперь вздохнул Носов. «А еще...» «Единственный предмет, который может нам помочь — Гордеевский. К тому же он находится в Москве». «Он не отдаст его», — упрямо повторил Носов. «Украсть его мы тоже не сможем». «Ну да, теперь, видимо, точно нет». «Так, давай попробуем вспомнить все, что знаем. Запишем на бумажке, проанализируем и составим какой-нибудь план». Маруся тупо смотрела в пол. Ничего не приходило в голову. «О чем ты думаешь?» «О еде». «О чем?» «О самой большой пицце в городе». Носов рухнул на диван и схватился за голову. «Что, жалеешь, что вызвался мне помочь?» Нос не ответил. «Хочешь, уезжай. Я и сама могу сходить к Гордееву». Никакой реакции. «Ну что ты молчишь?» «Знаешь, мне кажется, что Алиса была права», — не поднимая головы, сказал Нос. Марусе показалось, что чьи-то невидимые руки схватили ее за горло. Настолько больно стало дышать. «Ты абсолютно несерьезная и безответственная». «Да, несерьезная и безответственная». Маруся попробовала вспомнить все, что происходило с ней за последние несколько дней. «Ну хоть бы какой-нибудь маленький подвиг». Из тюрьмы ее вызволил папа. С места аварии вывез Илья. Из душа вытащила Алиса. Профессор вообще погиб, пытаясь спасти от охотников. Единственная ситуация, с которой она справилась сама, это побег от Чена. Да и там ей, скажем прямо, просто повезло. Так тошно, что хочется сдохнуть. Маруся взяла со стола коммуникатор и отправилась в свою комнату. Найти этого несчастного Гордеева, а дальше... Будь что будет, да хоть бы и небоскреб. Внизу экрана мигала синяя стрелка, входящее сообщение. Маруся осторожно кликнула на нее. «Зайди на кухню». Фу, какой-то бред. Вот так сидишь в собственной квартире и вдруг получаешь сообщение. И тут же второе. «Быстрее!» Маруся отложила коммуникатор и вышла в коридор. Никого. Заглянула в гостиную. Нос так и лежал на диване. Ну хорошо. Маруся зашла на кухню. Прямо на обеденном столе сидел молодой, лет 20. О, черт! Маруся зажмурилась и снова открыла глаза. Прямо на обеденном столе сидел молодой, лет 20, парень со смуглой кожей, бирюзового цвета глазами и черными волосами ежиком. Увидев Марусю, он улыбнулся и приветственно поднял руку. «Хай!» Маруся стояла перед ним в полном оцепенении и даже не знала, что сказать. Парень ударил себя в грудь. «Йоси Юки!» «Юки!» «Значит, он прочитал ее сообщение и пришел поговорить!» «I don't speak English!» — заикаясь, выговорила Маруся. «Джапанис?» — весело спросил Юки. «И джапанис тоже!» Юки спрыгнул со стола и вытащил из кармана маленькие розовые подушечки. «Ну да, конечно, переводчик!» Маруся кивнула, взяла с его ладони динамики и вставила в уши. «Как ты узнал, где я живу?» «Нет, нет, нет, нет, нет», — замотал головой Юки. «Сначала я». Маруся в недоумении посмотрела на него. «Откуда ты узнала про предмет?» «Догадалась». «Чтобы догадаться, нужно что-то знать. Я много чего знаю». «Ты охотник?» — улыбнулся Юки. «У меня тоже предмет. Был. И я, в общем, я много чего видела. Много предметов». Юки скорчил смешную гримасу, изображающую восхищение. «Теперь ты скажешь, как нашел меня?» «Я же видел твою комнату». «Тебе что, достаточно просто увидеть место?» «В общем-то, да». «Тогда почему ты очутился на кухне?» «Я очутился в комнате, но твой друг так погружен в свои страдания, что даже не заметил меня». Маруся улыбнулась. «Что ты хотела?» «Мне нужно достать один предмет, украсть его». Йосиюки нахмурил брови. «Ты говорила, что все очень серьезно». «А все очень серьезно. Я не ворую на заказ, тем более предметы». «Но это не заказ. Мне нужен этот предмет, чтобы предотвратить большие неприятности». «Ну а при чем здесь я?» «Потому что я сама не справлюсь». «А что мне будет за то, что я тебе помогу?» Маруся растерянно пожала плечами. «У меня ничего нет. Я думала, что ты поможешь мне просто так». Юки наморщил нос. «Я не хочу». «А ты вредный». «О, да». «Если ты мне не поможешь, может произойти большое несчастье для всех людей». «Ты спасаешь мир?» «Типа того». «Мне все равно, что будет с этим миром. Я хочу жить в свое удовольствие и не напрягаться». Какие знакомые слова. Марусе даже показалось, что она разговаривает сама с собой. «А что бы ты хотел получить взамен за свои услуги?» Юки ухмыльнулся. «А ты симпатичная. Выходи за меня замуж. У нас будут красивые дети. Знаешь, какие чудесные малыши получаются в смешанных браках?» Маруся растерялась. Он издевается или нет? «Мне вообще-то только 14 лет». Японец засмеялся. «Ну, я готов подождать пару лет. Да ладно, не напрягайся ты. Так, шучу. Насчет того, что симпатичное, это правда. И я с удовольствием сводил бы тебя сегодня куда-нибудь поужинать. Но жениться и заводить детей пока не планирую». «Не очень-то и хотелось», — съехидничала Маруся. «Если серьезно, то все, что мне нужно, я могу и сам найти, а затем украсть. Но с другой стороны, оказывать тебе услугу просто так — это неправильно. Поэтому ты знаешь, где находится предмет, который позволяет видеть?» «Видеть? Я не могу переноситься в те места, которые не вижу». Маруся напряглась, пытаясь понять, о чем он. «Есть предмет, который показывает все, что ты хочешь. Ты думаешь, хочу увидеть...» Юки осмотрелся по сторонам, взял с подоконника журнал и показал на девушку с обложки, спальню этой девушки. «И ты видишь...» «А, медиум. Немецкий учитель географии, который составляет гиды. Похоже, именно он обладал предметом, о котором говорил Юки. Я знаю этот предмет». «Ты знаешь, где он?» Маруся кивнула. «Достань мне его». «Как я его достану?» «Ты мне, я тебе. Иначе никак». «Если бы я могла доставать предметы, я бы к тебе не обратилась. Это мое условие». Маруся страшно разозлилась. Ну почему? Почему он был таким вредным? Она с гневом посмотрела на Юки, а японец смотрел куда-то в сторону коридора. Маруся обернулась и увидела Носова, который стоял на пороге, не решаясь зайти, и потрясенно взирал на странную парочку, беседующую на русском и японском. Когда Маруся повернула голову обратно, Юки уже не было. Почему-то вся эта ситуация напоминала Марусе знакомую каждому ребенку историю под названием «Можно я не пойду сегодня в школу?». Это когда ты просыпаешься с утра с острым приступом лени и понимаешь, что страшно-страшно-страшно-пристрашно не хочешь идти на уроки. И тогда ты идешь к маме или к папе или к бабушке, складываешь руки на груди, делаешь несчастное лицо и спрашиваешь: «Можно я не пойду сегодня в школу?» А тебе отвечают: «Хорошо, так и быть. Устрой себе сегодня выходной. Но раз ты целый день будешь дома, то, пожалуйста, уберись в своей комнате, приготовь обед, вымой посуду, выгуляй собаку, полей клумбу, отдели горох от чечевицы и не забудь сделать домашнее задание на завтра». Маруся поймала себя на том, что уже минут 10 размешивает сахар в чашке. Она подняла глаза и посмотрела на Носа. «Ну и что ты решила?» «Я думаю, что с одной стороны это бессмысленная затея, а с другой, ясновидящий учитель географии пугает меня гораздо меньше, чем обладающий гипнотическими способностями олигарх с вооруженной охраной». Носов кивнул. «А что ты думаешь?» «Что олигарх-гипнотизер — это не так страшно, как перелет на самолете». Маруся улыбнулась. «Да чего несерьезное и безответственное заявление?» «Ну я же не сказал, что не полечу». «Для начала было бы неплохо выяснить, куда именно нам придется лететь». «Это я уже, кажется, выяснил». Нос протянул Марусе коммуникатор, на экране которого высвечивалась фотография пожилого мужчины в клетчатой панаме. «А это точно он? Учитель географии Генрих Гертхард живет в Германии и пишет гиды для путешественников». «Гиды пишут все, кому не лень». «Ты говорила, что он не выходит из дома. Это если верить Нестору». «Я нашел его адрес и личное дело. Он вообще никогда не выезжал из Германии. К тому же он тяжело болен и прикован в постели». «То есть нам предстоит отнять предмет у старика, который даже не сможет оказать сопротивление?» Носов с укором посмотрел на Марусю. «Иногда мне кажется, что ты чудовище». «Иногда мне тоже так кажется, но вообще-то я пошутила». «Вообще-то даже если ты и шутила, это не меняет сути». «Послушай, мы можем забрать у старика предмет, чтобы отдать его Юке, чтобы он, в свою очередь, отдал нам дар убеждения, при помощи которого мы отнимем предметы у Нестора. А потом вернемся к этому учителю и вылечим его». «Прекрасная комбинация. Между прочим, сейчас я не шучу». «Ну тогда бронируй билеты». «Что чувствует убийца, возвращаясь на место преступления?» Эта фраза была первой, которую Маруся услышала, войдя в здание аэропорта. Она испуганно обернулась и увидела мальчишку, сидевшего прямо на полу у входа. В его руках была маленькая видеопанель, с которой и доносились звуки. Тьфу ты! «Все в порядке?» – заботливо спросил Носов. «Да так, кое-что вспомнила». «Это здесь тебе подкинули саламандру?» Нос с интересом разглядывал светлый просторный зал. «Ну да. А ты что, в аэропорту раньше не был?» «Да я вообще здесь впервые». «Здесь это где?» «В Москве». Маруся невероятно удивилась. Она вообще не представляла, как можно было не быть в Москве. «Ну и как тебе?» Так себе. Это лучший город на свете. Ха, московский снобизм, улыбнулся Носов. Да что бы ты понимал. Они дошли до автоматов регистрации и одновременно вставили свои жетоны в специальные прорези. «Добро пожаловать в аэропорт Домодедово!» Также одновременно заговорили оба автомата одинаковыми женскими голосами. Маруся и Нос с улыбкой переглянулись. «Пожалуйста, приложите указательный палец левой руки к сенсорной панели и дождитесь окончания идентификации». «А что, если у человека нет указательного пальца на левой руке?» — спросил Нос, прикладывая палец. Маруся пожала плечами. «Идентификация закончена. Спасибо за регистрацию. Ваш рейс номер 746 следует по маршруту Москва-Нюрнберг. Более подробную информацию вы можете прочитать в памятке пассажира. Удачного пути!» Из автоматов выскочили красные буклеты с подробным описанием, куда идти и что делать. Нос взял свою памятку и открыл на первой странице. «Добро пожаловать в аэропорт!» «Ты собираешься читать мне его вслух?» «Могу про себя. Нам надо связаться с Юки». «Так в чем проблема? Свяжись». «Слушай, свой коммуникатор я потеряла в Китае. У тебя дома их 4 штуки. И ты что, не догадалась взять один с собой?» «Ладно, неважно». Нос спрятал буклет в карман, вытащил свой коммуникатор и загрузил страничку с блогом. «Сегодня еще не было». Маруся взяла коммуникатор, перевела его в режим съемки и сфотографировала зал. «Что ты делаешь?» «Показываю, где нахожусь». Маруся отправила снимок в комментарии к последнему сообщению. «И что, ты думаешь, он сразу примчится к тебе?» «Ха, да ты ревнуешь!» Нос раскрыл буклет и с явно наигранным интересом принялся изучать картинки. Маруся огляделась. Фраза про убийцу, который всегда возвращается на место преступления, не выходила из головы. «Я сейчас вернусь». «Ты куда?» «Мне надо, я быстро». Маруся улыбнулась и пошла в сторону аптеки. Это безумие, наверное, но почему-то ей очень хотелось зайти туда еще раз. Казалось, будто все, что происходило тогда, произошло не случайно, и началось оно именно с аптеки. Предложение опробовать новый поезд, юридическая контора, коктейль возрождения. Маруся читала надписи на полу и вспоминала события недельной давности. Вот оно. Стоп адреналин пролонгированного действия. Маруся подняла голову и посмотрела на аптечный киоск. Все та же силиконовая кукла на входе, какие-то люди у витрины. Маруся остановилась у двери и стала наблюдать за происходящим через стекло. Большое семейство, мама, папа и 4 детей заполнило собой все пространство. Зайти, когда они выйдут? Но зачем? Маруся даже не понимала, что именно она хотела там увидеть. В кармане завибрировал носовский коммуникатор. Маруся достала его и посмотрела на экран. Новое сообщение. «Good girl». Здесь не был установлен переводчик, но, к счастью, даже Марусиного словарного запаса хватило, чтобы понять смысл. «Гордеев Борис Сергеевич», — написала Маруся и отправила в чат. «Борис Сергеевич, да их тут тысячи, и Гордеевых тоже. Нужно было как-то конкретизировать задачу». «Very rich man», — написала Маруся, забыв, как пишется слово «олигарх». «Find him in internet». Возможно, теперь будет понятней. В конце концов, переспросит. Коммуникатор снова завибрировал, но на этот раз пришла ссылка на фотографию. Маруся загрузила изображение и засмеялась в голос. Это был снимок спящего в зале ожидания Носова. Ох уж этот Юки. Дверь раскрылась, и из киоска вывалилась толпа детей. Маруся отошла в сторону, мельком взглянув на прилавок, и обомлела. Там стоял все тот же старик-фармацевт в смешном халате. Целый и невредимый. Маруся спрятала компьютер в карман и вошла в аптеку. Старик выжидающе посмотрел на нее. «Я могу вам помочь?» Маруся замешкалась. Она еще не придумала, что будет говорить. «С вами все в порядке?» — поинтересовался старик. Конечно, нет. Маруся чувствовала себя совсем не в порядке, судорожно пытаясь сообразить, что же тогда случилось. Зачем ее обвинили в убийстве? Зачем спрятали в камеру? Для чего? «Вы не помните меня?» – осторожно спросила она фармацевта, смущаясь глупости собственного вопроса. Старик пристально посмотрел ей в глаза. «Хм, боюсь, что нет». «А, извините за странный вопрос. С вами ничего не происходило примерно неделю назад?» Старик сделал изумленное лицо. «Послушайте, вы точно в порядке?» «Ну, может быть, происходило что-то необычное?» «Да ничего не происходило». Маруся кивнула. «А витаминные конфеты у вас есть?» Старик запустил руку в стеклянный шар, наполненный яркими разноцветными пакетиками, и протянул один из них Марусе. Маруся положила на прилавок жетон, с замиранием сердца следя, как старик опустил его в считывающее устройство и вернул обратно. «Никаких сбоев». «Спасибо», — натянуто улыбнулась Маруся и пулей вылетела из киоска. «Что за бред? Как будто прошлого вообще не существовало. Будто она никогда не была здесь раньше, не заходила в аптеку, не видела старика, не убегала, не сидела на допросе. Параллельная реальность, прыжки во времени, что?» Маруся шла в сторону зала ожидания, прокручивая в голове всевозможные варианты. Допустим, убийства действительно не было. По крайней мере, фармацевт на мертвого не похож. Почему не работал жетон? Из-за саламандры? А была ли она в тот момент, или ее подбросили позже? Но если Маруся видела прозрачных, значит, уже была. Значит, ей подбросили ящерку, а потом разыграли задержание для того, чтобы на несколько часов запереть в подземной камере. Кто это сделал и зачем? Повышенные меры безопасности. В тот день в аэропорту был Нестор. Господи, и как она могла забыть про это? Но есть ли связь? Зачем Нестору прятать Марусю? Нелогично. Куда логичнее? Маруся дошла до Носова и остановилась. А, куда логичнее, что это Марусю прятали от Нестора? Маруся выдохнула и упала в кресло рядом с Носовым. Нос тут же проснулся. «Где ты была?» Маруся протянула ему пакетик с леденцами. «Я не люблю сладкое». Маруся молча забрала леденцы обратно. Нос взял с коленей свой буклет и нахмурился. «Это ты сделала?» На лице симпатичной стюардессы, которая приветливо улыбалась с обложки буклета, появились пририсованные усы, очки и фингал под глазом. Это, хотя, наверное, лучше Носу не знать про проделки Юки. «Не я. Не знаю, кто это сделал. Я ведь уходила», — пожала плечами Маруся. Нос вздохнул и посмотрел на часы. «Пора, пожалуй». Маруся раскрыла пакетик, сунула в рот целую пригоршню леденцов, взяла сумку и встала с кресла. «Пофли», — сказала она с набитым ртом. «Ефо оуи уи, да-да». «Да-да-да-да», — передразнил Носов и выбросил испорченный буклет в урну. Ваш счет заблокирован. Thank you.